Мадемуазель загадочно улыбнулась. «Неужели вы до сих пор не знаете? Но так догадываетесь, больше я вам ничего не скажу». «Пожалуй, я догадываюсь», — сказал отрок. «Кто-то же!» — отозвалась девочка. «Мой дорогой брат», — продолжала мадемуазель, «пожалуйста, помните, то, что я вам сказала, говорить не полагается. Мы не носим и никогда не будем носить фамилию нашего отца. Вас до сих пор именовали Шкуриным, а как будут именовать дальше, никто не знает. Я же Алексеева, и таковой и останусь, если не отыщется для меня жениха». «Но, мадемуазель, вы оказались в доме его высокопревосходительства?» «О, я здесь только гостья. Обычное мое жилище — дом моих небогатых родителей. Я призвана сюда с единственной целью — развлекать вас. У нас с вами совсем разная судьба, мой милый господин Алексей. О вас, вероятно, позаботится императрица, да и князь вас любит. Ваша будущность может оказаться такой блестящей, что об этом даже страшно помыслить. Ну, а я в совершенно ином положении, чем вы. Я невольно навлекла на себя нерасположение императрицы тем, что имела несчастье родиться почти в одно время с вами. Поэтому и не попала я в институт благородных девиц, хотя обе мои и ваши старшие сестры приняты туда. Князь мною тоже не интересуется. Увы, мне не видать хорошего приданого». Недели две отрок Алексей провел в доме Бецкова. Было очень весело. Алеша постоянно бывал в обществе мадемуазель Катрин, которая оказалась неистощимой выдумщицей на всякие игры. Кроме того, в хорошую погоду дети иногда катались на санках по Неве, а во время ненасти забирались в библиотеку Ивана Ивановича, рылись в книгах и обсуждали прочитанное. По вечерам его высокопревосходительство возил детей в театр. Но однажды после ужина мадемуазель Катрин была вызвана в кабинет Ивана Ивановича. Выйдя оттуда, мадемуазель грустно посмотрела на отрока. «Мой милый мальчик», — сказала она, — «пришла пора нам расстаться. Я выполнила данное мне поручение. Я развлекла вас. Во мне больше не нуждаются. Впрочем, Иван Иванович уверил меня, что государыня не забудет моих трудов. Но я научилась мало верить обещаниям. Итак, прощайте. Будьте счастливы». «Когда ж мы увидимся?» — спросил Алеша. «Не думайте об этом, милый мальчик. Исполняйте, что вам велят. Я к этому давно привыкла». Мадемуазель порывисто обняла Алешу, прижав свое теплое личико к его лицу и оставив следы слезинок на его щеке. Потом она убежала, стуча каблучками. Сразу затем лакей вызвал отрока в кабинет его высокопревосходительства. Кроме хозяина кабинета, там находился некий молодой офицер красивой наружности. «Господин Алексей», — сказал Бецкой, — «я изложил государыне ваше желание стать военным. Ее Величество приняла оное намерение с благосклонностью и повелела определить вас в сухопутный шляхетский кадетский корпус. Вам надлежит пробыть там в течение 7 лет и выйти оттуда офицером. Затем вы будете отправлены в путешествие по России и по чужим краям. По окончании путешествия вам надлежит служить. Кроме того, господин Алексей, императрица распорядилась определить к вам гувернером господина Дерибаса. Вот он». При этих словах молодой офицер встал, подошел к Алёше и склонил голову. Движения его были мягкие, но за ними явственно угадывалась цепкость хищника. Алёша тревожным вопросительным взглядом посмотрел на Дерибаса. В тот же вечер отрок с гувернером ехали в санях по ночной столице. Кони пофыркивали и глухо били копытами в утоптанный снег. Впереди возвышалась дородная фигура кучера. Мимо по обеим сторонам миллионной проплывали одинокие фонари, а за ними темные массы домов. Потом поехали пустынной дворцовой площадью вдоль длинного фасада Адмиралтейства и мимо Исаакиевской церкви. Наконец спустились на белую равнину Невы. Колючий ветер ударил сбоку в лицо. Потом въехали на набережную Васильевского острова и устремились по ней. Вот кучер резко остановил лошадей у подъезда высокого дома. Кирилла и лакей Рибаса соскакивают с запяток и помогают господам выбраться из саней. Завидя офицера, часовые вскинули ружья, отдавая честь. Рибас с Алешей поднимаются по мраморной лестнице. За господами следуют лакеи, неся в руках барские шубы. Длинный коридор устлан коврами. По коридору чинно гуляют кадеты в зеленых и серых мундирах. Встречаясь с вошедшими, они на секунду застывают в неподвижности, приветствуя прибывшего офицера и бросая искоса испытующие взгляды на новичка. Рибас останавливается перед дверью, свежевыкрашенной и блистающей белизною, отпирает ее.